Глава пятая. Мы с Ливией шли в столовую. Я, продолжая делать вид, что ничего не вижу, она молча, думая о чем-то своем. После того, как мы покинули подсобку, в которой смогли разделить все прелести висящих на мне артефактов, она почти не говорила, только злилась или молчала, напряженно глядя перед собой. У меня, впрочем, не было ни малейшего желания или резона расспрашивать ее о душевном состоянии. Меня беспокоили совершенно другие вопросы. Например, какой бездны в Даркхолле объявился парень, который официально записан как сын моего отца? Оставалась, конечно, слабая надежда на то, что где-то в чужом мире отыскался его полный тезка. Но она не выдерживала никакой критики. Нет, отец знал об этом, знал с самого начала. Именно поэтому он так взбеленился, услышав его имя. А ведь Конор был совсем немного старше меня. Значит, отец изменял маме, изменял незадолго до ее смерти. Может, потому у нее и не выдержало сердце? Эти мысли злили меня настолько, что я то и дело выдыхала облако дыма. Мне никогда не рассказывали подробности о том, как умерла мама, и все, что мне было известно, во всем виноват сердечный приступ. Такое редкое явление среди драконов, даже полукровок, к которым и относилась мама. Мое отношение к Конору резко изменилось. Невыразимая ненависть, которую я не знала, к кому приложить, запылала в груди. И мне стоило огромного труда усмирить ее. Сначала я должна была поговорить с ним, узнать обо всем. Возможно, он знал, как это произошло. И потом... О, я была уверена, что не стану приближаться к нему на расстоянии вытянутой руки. Но еще я была уверена, что если отец виноват в смерти мамы, то он никогда не получит моего прощения. «Будешь сидеть у меня в ногах», — бросила Ливия, когда мы приблизились ко входу в хроноатриум. «И не смей вякнуть! Никто не должен заметить, что ты обрела зрение, иначе нам обеим конец!» «Знаю», — буркнула я, глядя в пространство перед собой. Живот скручивало от голода. Никакие переживания не могли заглушить его. И все же я не стала просить Ливию накормить меня. Послушно села на пол рядом с ее стулом за столом с другими девчонками из Прайм-5. Повела носом. В столовой пахло странно. А еще вокруг звучали недовольные голоса. Погруженная в свои мысли, я не сразу обратила на них внимание. «Мы сидим здесь уже 3 часа!» Недовольно проговорила одна из доминант. По голосу я узнала в ней Сари. «И нам все еще ничего не подали!» «Это же оскорбление!» Поддержала ее другая со знакомыми визгливыми интонациями. «У нас тренировки, зачеты, индивидуальные занятия. А они что, заставляют нас голодать, как животных? Может, у них там повара сдохли?» Фыркнула третья. «Или их всех казнили за историю с ядом за завтраком?» «Сами отравились, когда подметали за нами объедки!» Раздался общий смешок, но довольно вялый. Видимо, и доминант достала игра хранителя. Не все можно купить за деньги там, где деньги есть у всех. Хранитель имел большее. Он имел власть. «Что твоя зверушка, Лив?» хмыкнула Сари, меняя тему. «Устроилась, как кобель под хозяйкой. Скажи, а ты ее как дрессируешь? Уже научила паре трюков? Или она у тебя так, для украшения?» «На цепи держишь, чтобы она на рейвы не бросилась!» — хихикнула другая доминанта. «Говорят, у них особые отношения, горячие настолько, что даже окно в крыше запотело!» Снова общий смешок. Я сцепила зубы, продолжая смотреть прямо перед собой. В отдалении мелькнула фигура Кая, а следом за ним прошел и Этрен. Их места были не так далеко от столика доминант, и я ожидала, что они вот-вот подойдут, но Кай так и не появился. Судя по тому, что он не разговаривал со своим другом и не смотрел в его сторону, правда о том, что я все же выпила яд, всплыла на поверхность. И это, похоже, стало причиной ссоры. — Ого! — хмуро пробормотала Ливия в ответ на насмешки подруг. — Скажите про него еще хоть слово, я и на вас ошейники найду. — Вот ведь! — фыркнула визгливая. — Ты чего такая зануда сегодня? Шуток совсем не понимаешь. Судя по молчанию и возникшему в воздухе запаху озона, Ливия одарила доминант достаточно красноречивым взглядом, чтобы у них отбило охоту развивать тему. Спустя несколько мгновений молчания Сари заметила. «Да она просто голодная, как и мы все. Почему табло не работает? Я сделала заказ уже почти полчаса назад. Кто-нибудь вообще в курсе, что происходит, а?» Едва были произнесены эти слова, столовая слегка притихла. Вместо голосов по ней прокатился нестройный хор вещателей. Тот, что висел у меня на поясе, тоже издал тихую трель, но я не могла позволить себе взглянуть на него, хоть и понимала. Это точно было сообщение от хранителя. И то, что оно пришло именно во время обеда, не сулило ничего хорошего. Где-то за дальним столом кто-то выругался, а затем вокруг поднялся гул голосов. «Бездна во дно!» — прошипела одна из доминант. «Великая богиня, неужели опять? Сари, держи себя в руках!» Я замерла, напрягая слух, чтобы понять, что произошло. Тон, с которым начали переговариваться адепты, мне совершенно не нравился. Но еще больше волновало то, что в гуле голосов я отчетливо слышала имя Кая. «Что случилось?» — спросила я тихо, чтобы никто, кроме Ливии, меня не услышал. Драконица не отвечала достаточно долго для того, чтобы я решила, что она меня проигнорировала. Но, похоже, у нее просто не было подходящих слов. «За то, что не выполнил свое индивидуальное задание и потерял все баллы, Кайрен получил особое наказание». «Наказание?» — повторила я, и мое сердце сжалось в тревоге. «Что опять придумал этот безумный маньяк?» Будто отвечая на мой вопрос, на столах начали появляться тарелки, и по столовой снова прокатился недовольный гул. «Какая мерзость!» — выдохнула Сари. «Я не стану этого делать! Даже притрагиваться не стану!» «Станешь!» — жестко парировала Ливия. «Если не хочешь оказаться на его месте!» Похоже, Сари не хотела, потому что больше от нее возмущения я не слышала. В столовой явно происходило что-то странное. Я чувствовала запах прогорклого жира, горелых трав и чего-то, что когда-то могло быть мясом, но давно потеряло свою свежесть. Вместо обеда нам подали тухлятину, от которой многие воротили носы. И я старалась дышать ртом, чтобы меня не стошнило. Все знали, что это не ошибка поваров, а приказ хранителя игры. И это нам предстояло съесть по его указке? Этот маньяк совсем сошел с ума? — Артас, имей мужество принять наказание! — крикнул кто-то, и несколько адептов поднялись со своих мест, чтобы вывести Кайрена в центр столовой. Но он не позволил им даже приблизиться, остановив мрачным хищным взглядом, предвещавшим хорошую драку. «Кто сделает еще шаг, будет иметь дело со мной!» Этрейн тоже поднялся и, скрестив руки на груди, вызывающе выпятил подбородок. Сквозь вонь тухлятины пробился запах озона, а неизвестно откуда взявшийся ветер взметнул волосы вокруг моей головы. Мару был настроен решительно, но, к счастью для других адептов, Кайрен сам вышел в центр столовой, чтобы принять свое наказание. На несколько мгновений я забыла о том, что должна была притворяться, во все глаза глядя на того, кто слишком глубоко уже проник в мое сердце, потому что Артас начал раздеваться медленно, будто у него в распоряжении было все время мира. Он снял с себя рубашку и повесил ее на спинку ближайшего стула. По столовой прокатился вздох восхищения, когда король Академии остался в одних штанах, низко сидевших на его бедрах. Я могла видеть дорожку темных волос, что стекала по его плоскому животу прямиком за пояс ученических брюк. И от этого зрелища у меня перехватило дыхание, а пульс участился. Но словно этого было мало для предстоящего шоу, Артас опустил голову и завел руки за спину, сцепив их в замок. Подошедший Рейн завязал его запястье тонкой веревкой. Хранитель игры, как всегда, не забыл о зрелищности. Когда Этрейн отошел на несколько шагов, адепты начали подниматься, держа в руках свои тарелки. И когда я собралась спросить у Ливии, что происходит, она поставила одну из порций вонючей тухлятины на пол передо мной. — Кайрен заслужил наказание, — сказала она тихо. — Тот, кто не выльет на него содержимое своей тарелки, завтра окажется на его месте. — Что? — Но если мы все откажемся повиноваться, — пробормотала я, — то завтра нас просто будет ждать душ из помоев? — Возможно, — едва заметно кивнула доминанта. — Но выяснять никто не захочет. Нам еще не выдали противоядие, и вряд ли кто-то решится сейчас идти против хранителя. Она была права. Но я не собираюсь даже прикасаться к своей тарелке, чтобы быть причастной к унижению Карена. Однако остальные адепты предпочли не испытывать судьбу. Один за другим они начали подходить и выплескивать свой обед на Артаса. Столовая наполнилась хлюпающими звуками. Помои врезались в его тело с противными шлепками, стекали по его коже, волосам. Сильно пахло гнилью, застарелым стыдом и подчинением. Кай не шелохнулся. Ни разу не поднял головы, чтобы посмотреть на тех, кто обливал его помоями. Я закусила губу с такой силой, что, кажется, выступила кровь. Мари! Оливия, вернувшись, толкнула меня в плечо. «Твоя очередь. Поднимайся, я отведу тебя». «Нет!» Я не пошевелилась, лишь отрицательно качнула головой, не сводя взгляд с Кайрена. По его спине стекали потоки слизи с вкраплениями чего-то непонятного, но плечи дракона остались прямыми, хотя тело едва заметно дрожало. Но я была уверена, что это от ярости. «Я отказываюсь!» Тихо повторила я, и Ливия, осуждающе, поджала губы. «Заставлять не буду», — хмыкнула она и села на свое место. «Завтра с удовольствием оболью тебя помоями». Я усмехнулась. Вряд ли это подействует на меня достаточно сильно, чтобы хранитель был удовлетворен наказанием. Когда последний адепт опустошил свою тарелку, Этрейн также молча подошел, не заботясь о том, что весь пол был залит помоями, и освободил руки Артаса. Кай едва заметно пошевелил запястьями и поднял голову, чтобы окинуть столовую яростным взглядом. Когда его глаза встретились с моими, мое сердце подскочило к горлу. Но в серебристой глубине, вопреки ожиданиям, не было упрека или ненависти. Он знал, что я не подошла, и моя тарелка осталась целой. И по губам дракона скользнула едва заметная усмешка, что предназначалась только мне. Когда он, захватив со стула рубашку, покинул столовую, я осталась сидеть рядом со стулом Ливии. Вонючая похлебка стыла передо мной, напоминая о предстоящем наказании за неповиновение. А внутри меня росла злость на игру, на хранителя, и на то, как сильно я хотела Кайрена Артаса, даже когда от него нестерпимо несло помоями. Кайрен Артас. Похлебка все еще липла к коже. Даже продолжительный душ не смыл ее до конца. Ни запах, ни ощущение. Она проникла глубже, под кожу, под ребра, череп, в самую суть меня. Я сидел в своей комнате, обнаженный по пояс, с растрепанными волосами и бушующий внутри яростью. Хранитель на этот раз перегнул, даже по его меркам. Я знал, что получу наказание, нарушив правила. Я осознанно не выполнил задание, чтобы посмотреть, что будет дальше. Где граница? Теперь я знал, что ее не было. Мое яростное дыхание заглушало горькие мысли, но я никак не мог выкинуть из головы взгляд Марисы. Она не подошла ко мне, чтобы выполнить задание хранителей игры, и это было плохо. Она, вероятно, как и Этрейн, заработала себе очередное наказание. Но часть меня радовалась тому, что она была там, смотрела на меня, видела меня таким, с вонючей кашей в волосах, и не отвернулась. Я лег на спину и уставился в потолок, где тускло мерцали кристаллы магических светильников. Что она думала обо мне? Что я слабак, раз позволил поступить со мной подобным образом? Что я заслужил все это? И почему, бездна побери, мне было так важно знать ее мнение? Особенно после того, как она провела ночь в постели этого мутного ублюдка Рейвена Коннора, который был мне как кость в горле с самого первого дня его в Даркхолле. Но, похоже, мне стоило признать единственную правду, что стало слишком очевидно для меня после всего, что произошло в столовой. Мариса Саргон имела надо мной гораздо больше власти, чем какой-то хранитель игры. Резко поднявшись, я снова направился в душ. Запах, что преследовал меня, был невыносим, и я собирался смыть его с себя, даже если мне придется снять с себя кожу. Если хранитель думал, что сломал меня своим наказанием, то он ни хрена не знал о моем характере. И с этого дня я собирался начать свою собственную игру и доказать, что нельзя просто взять и облить помоями Кайрена Артаса, пусть даже это было сделано чужими руками. Когда я выключил воду, до меня донесся настойчивый стук в дверь. Я не запирал ее изнутри, не боясь никого, кто мог бы войти и нарушить мой покой. И Этрейн прекрасно об этом знал. Поэтому я ничуть не удивился, увидев его в своей спальне. Мару выглядел слегка растрепанным, а на его скуле темнел кровопотек от моего кулака. Он не должен был нарушать свое обещание и давать яд Марисе, но этот инцидент между нами уже был исчерпан. Окинув меня мрачным взглядом, Рейн поморщился. — Что? — нахмурился я, старательно принюхиваясь. Я дважды помылся. «Твои штаны!» Друг махнул рукой в сторону грязной одежды, кучи сваленной на полу в душевой. «Сожги это! Вонь просто невыносимая! Завтра ты почувствуешь все на своей шкуре!» Хмыкнул я, закрыв дверь в ванную комнату, чтобы хоть ненадолго избавиться от этого ужасающего запаха. «Не только я!» мрачно подтвердил Рейн. Все, кто сделали неправильный выбор между тобой и игрой, поплатятся за это. Мне, навещатель, уже пришло предупреждение. Покажи, — потребовал я, протянув руку. Вероятно, Марисе пришло такое же сообщение. Вот только она не могла прочитать его, ведь ее вещатель был надежно заперт в кабинете ректора. Друг без вопросов протянул мне свое устройство, и я начал читать текст, чувствуя, как с каждым мгновением ярость во мне усиливается. «Вероятно, ты думаешь, что сделал правильный выбор, не выполнив мое задание. Но учти, что для меня не существует такого понятия, как друзья. Есть только фигуры, игроки, и наказание одного из них тоже часть игры. А если ты не участвуешь, ты выбываешь. И как это понимать? Это очень явная угроза, мрачно произнес Этрейн, забирая у меня свой вещатель. Кажется, игра перешла на новый уровень. Мне одно непонятно. Я посмотрел в глаза друга, наполненные яростной решимостью. Мои кулаки сжались с такой силой, что побелели костяшки. Почему все это сходит ему с рук? Почему ректор ничего не делает? Ведь от рук хранителя страдает и Мариса, а они родственники. Возможно, Рейн отвел взгляд. Мистер Итан Саргон и есть хранитель. Такая идея не приходила тебе в голову? Приходила, конечно. Это вообще было первое, о чем я подумал, когда поступил в Даркхолл и узнал о существовании игр. Но за несколько лет обучения я успел довольно неплохо присмотреться к нашему ректору и почти не сомневался, что он не имел с хранителем ничего общего. Хотя это, конечно, казалось мне странным. Как можно управлять академией и не видеть того, что в ней происходило? Как можно было допустить массовое отравление адептов? Это был вопрос, над которым мне предстояло подумать. «Ты нашел личное дело Конора?» — спросил я и направился к шкафу, чтобы подобрать себе новую одежду, не провонявшую тухлятиной. То, что осталось лежать на полу ванной комнаты, действительно следовало сжечь. «Нет», — процедил Рейн. «Сегодня Николета не пустила меня даже на порог приемной. Кто-то здорово испортил ей настроение». «Может, ты недостаточно хорошо поработал с ее киской этой ночью?» Усмехнулся я, хотя в неудаче друга не было ничего хорошего. Давно было пора выяснить, откуда взялся этот самодовольный придурок Конор и почему вел себя так, будто не признавал мою власть в Даркхолле. Хотя за последнее время мой трон не просто пошатнулся, его буквально выбили из-под моей задницы». Я так глубоко зарылся в ее киску, что она кричала едва ли не до самого утра. Отмахнулся от меня Рейн. Ты же знаешь, я ничего не делаю наполовину. Однако что-то пошло не так, и она выглядела сильно расстроенной. Возможно, завтра тебе повезет больше. Пожал плечами я, надеюсь, что у друга все получится. Мы должны выяснить, кто является хранителем игры, и уничтожить его.